Ночь в Самаре. Ночь в Самаре. 21-22 августа. Церковь и знак. Ведунья говорила: «Ищи знак. Кто-то придет, кто-то скажет. Не знаю, что. Ищи, слушай». В 6 утра садится в машину парень, сам разговор начинает. Расстроен, в аварию попал. Под колеса таксист вылетел с заправки, а он на грузовике ехал, оттормозиться не успевал и... Чтобы таксисту машину сберечь, вывернул в дорожное ограждение. ДТП. Таксист просто уехал. Всю вину на парня повесили. На работе денег требуют. Хотя по КАСКО все возместится. И в ГИБДД штрафовать будут от 5 до 15 тысяч. А он чистосердечно не понимает, за что его так. Итог. Вывезу я все это. Переживу. Главное в любой ситуации остаться порядочным человеком. Меня так отец учил. Пожали руки. И он домой пошел. Ведунья говорила: «Сходи в церковь, побеседуй с батюшкой». Следующий же заказ рядом. Бабушка, горбатая, 2 костыля, котомка. Еле ходит, с ногой проблемы. А так, бодрая. Подошел, помог машину сесть, костыли сложил. «Хотя едем, спрашиваю, в церковь?» Причем в ту, о которой в первую очередь думал. Проводил бабушку внутрь. Познакомился с батюшкой. В 4:30 к нему поеду. Сижу как дурак. В машине и вообще ничего не понимаю. Такая пустота в голове, как обухом ударили. Ничего делать не могу. День 22 августа. Выдох. Ну что ж, все оказалось гораздо проще, чем я себе накрутил. Не нужна никакая бабка-ведунья для того, чтобы быть хорошим человеком. Не нужно бояться своего будущего для того, чтобы дарить добро людям. Не нужно попытаться вымолить прощение у кого-то, если крупно накосячил. Нужно в первую очередь уметь прощать себя. И это главное. Вы были абсолютно правы. Прекрасная миниатюрная блондинка Маргарет Тэтчер. Нужно позволять себе отдыхать и не загонять лошадей. Их обычно пристреливают. Так что я готов признать поражение в этом споре. И, собственно, его признаю. Снимаю шляпу. А бабка-ведунья — это обычная белочка, которая наложилась на мою ужасную физическую усталость. В прошлый раз взаимодействие с острым психозом было абсолютно так же. И спасибо вам, отец Анатолий. Вы стали тем спасительным камнем, который позволил мне выбраться из этого дикого омута. Я вернулся. Танцуют все. А я, пожалуй, закрою глаза и попробую наконец-то выспаться, а затем отправлюсь за новыми историями. Хорошего вам дня! Ночь с 22 на 23 августа. Полнолуние. Постоянно зашибись быть не может и не должно, в том числе и у меня. Смена сразу не задалась. Вроде все окей, и пассажиры хорошие, но практически на каждом заказе какая-то фигня происходила. То навигатор показывает дорогу, а там практически отвесный спуск, изрытый ручьями, которые с холма вниз в Волгу текут. И яма на яме, и ямой погоняет. Оказывается, Полик просто вездеход какой-то. Спустились, хоть это и нелегко далось. То пешеходы не знают, как промежуточную остановку указать, а это крюк. Веселые ребята, приятно их было возить. То вместо четверых пассажиров в машине шестеро оказывается. Четыре взрослых и двое малыша. Так у них до кучи какая-то емкость с водой течь дала, и весь багажник залило. Полночь. Я в Смышляевке. Для гостей города это уже даже не город. Оттираю багажник от воды. Сил нет. Слезы от злости и обиды непонятно на кого. Пассажиров-то я сразу отпустил. Фигли им с детьми посреди ночи со мной тусить. На глаза давят, а огромный блин полной луны вверху висит. Со мной в полнолуние всегда какая-то чертовщина творится, а тут всю неделю сплошной сюр. Перекурил, собрался и в город поехал. На дороге заказ из зубчаги подхватил до города. Блин, я сначала на волне предыдущих приключений подумал, что дядька маньяк, тихий такой, спокойный, опрятный. Аж жуть берет. Но нет, обошлось. А потом приключились два парня из Альметьевска. Один, правда, спал всю дорогу, зато второй такой разговорчивый и интересный оказался, что я и не заметил, как до Усть-Кинельска их довез. Очень он мне настроение поднял. Себя, можно сказать, привел. Спасибо тебе. Вернулся в город. Попробовал поработать, но, видимо, так устал, что глаза сами закрываться стали. И не сделаешь ничего. Ни один известный мне способ взбодриться подручными средствами не сработал. Кое-как дотянул до 4 утра. Остановился на парковке, пересел на заднее сиденье и уснул. Впервые за все время работы в такси, включая 2019 год. Проснулся в 5:30 по будильнику и сразу в утро ворвался. Все успел. Все хорошо. Даже кофе с давним знакомым, серьезный дядька, много лет на него работаю, дружим, попили. Такой разговор чудесный вышел. Стоило оно того. Это утро определенно стоило. А неделя полнолуния наконец-то закончилась. Как и сюр, надеюсь. Привет, привычная, нормальная жизнь. Августа. День. Последствия. Если ты когда-нибудь обращал внимание на внешний вид машин такси, они почти все так или иначе битые, царапанные, бампер может держаться на саморезах, а боковые зеркала на соплях. Аварии происходят настолько часто, что бывалые водители и сотрудники таксопарков к этому уже привыкли. Волнуются только новички. Полик тоже не повезло. Я ее слегка поцарапал. Досадно и совершенно случайно. Ночь, темно, дачный массив, бурьян, покрышка у дороги и, видимо, на ней кусок проволоки или корда. Царапина не длиннее, а точнее в точности длиной с пластиковую карту по широкой стороне. Тонкая, но вполне отчетливая и заметная. Тебе когда-нибудь было стыдно перед машиной? Мне да, и я исправлю свою оплошность. Агрегатор обещает бонус за энное, я не помню, если честно, количество поездок, совершенных в определенный интервал времени – 6 дней. Мне осталось 12, и сегодня последний день. Поэтому вечером предстоит занимательная игра. Я не форсирую события, а сегодня придется, потому что бонуса хватит на ремонт и даже несколько останется. А это именно игра. У нее есть правила, стратегия и тактика. Wish me luck. Постскриптум. Мы с тобой люди взрослые, поэтому обо всем нужно договариваться заранее. Спонтанность не работает, я уже выяснил. На мой день рождения выдал, пришло человек 6-7. Это весьма скромный показатель для человека, который, как говорит Артем, знает пол Самары. Поэтому предлагаю заранее. Давай в воскресенье вечером посидим у ребят выдали. Мне нужно принять человеческий облик перед первым рабочим днем после отпуска, и я очень хочу выпить что-то более тонкое и изощренное, чем Хайнекен. Договорились?